Все изменилось в один день. Как-то я брел к пристани мимо домика Барби и увидел, как он тренируется. Деревянным мечом Барби лупил по истукану, обвешанному вязанками хвороста, пружинисто перемещаясь вокруг. Глухо кряхтел Барби, крошился хворост, было слышно размеренное дыхание гладиатора, мягко ступающего по крошеву, несмотря на медвежью комплекцию. Я невольно засмотрелся. Рисовалась в этом непритязательном, на первый взгляд, бою своя отчетливая драматургия. Казалось, бьется Барби с невидимым, но опасным врагом, который лишь кажется непосвященному истуканом, а, может быть, прячется за ним. Сочетание хладнокровия и страстного желания уничтожать, отпечатавшееся на лице гладиатора, меня также подкупило. С первого взгляда верилось, что врагов в своей жизни Барби сразил настолько много, что кровожадность начисто ушла из его характера, а ненависть переплавилась в нечто высокое и роковое. Не ненависть водила теперь его рукой, но как будто сознание того, что противника убить необходимо. Или так, осознание того, что противник уже уничтожен, осужден где-то там, наверху, на совете богов, и осталось последнее — выпустить дух из обреченного смерти тела. Такая позиция, проговоренная каждым движением Барби, вызывала мою жгучую зависть. Я очень хотел научиться ненавидеть Рабири так, как мнилось мне, может научить только бывший гладиатор. Вскоре я уговорил его стать моим учителем. За скромную, даже по местным дремучим представлениям, плату я хотел овладеть искусством поединков. После первого урока Барби мне было велено скакать боком вокруг столба, толкать истукана щитом и приседать с корзиной песка. Я неделю не вставал. Не было в моем теле ни одного сухожилия, ни одной самой тщедушной мышцы, которая бы не отзывалась болью в ответ на движение. Прислужника у меня не было, я почти ничего не ел и мало пил, чтобы оправляться как можно реже. Зато на второй урок к Барби я явился уже не жердяем, но толстячком. Прошли месяцы, сало на моей спине переплавилось в мясо, и я даже начал радоваться кинетическому безумию наших экзерсисов. Ударным пунктом подготовительной программы Барби был бег зигзагами. Пока я в кожаной набедренной повязке носился по его садику с запоршивившими яблонями и кургузами-абрикосами, то замирая, то проворно, меняя направление в зависимости от того, какие получал команды, он сидел на веранде своего глинобитного дома с одним косым окном и попивал местную ячменную брашку. После бега следовали тяжести. Колоду вверх, колоду вниз и так до упаду. Затем он выкручивал мне руки и ноги, клялся, что лучшей тренировки для суставов и сухожилий не придумаешь. Разминал мне спину и плечи кулаками. Он называл это массажем, однако на ласковые касания и щипки, к которым я привык в столичных банях, все это походило как фракийская зима на италийскую. Лишь после длительного разогрева меня облачали в кожаные доспехи и допускали к истукану, вырезанному из дерева подобию гальского идола. Каждый раз идола полагалось обвешивать новыми вязанками хвороста. Отношение к истукану у Барби было благоговейным. Его полагалось приветствовать перед началом упражнений, его следовало благодарить после. По мере того, как пустел кувшин с брашкой, Барби все более охотно комментировал мои ратные труды. А в основном его филиппики относились к моей технике. «Ну, что ты ходишь со щитом на изготовку? Ты похож на торговца с щитами, который предлагает свой товар на рынке. Щит к груди прибери. Силы экономь. Старый-то пень уже, не мальчик». Иногда его ремарки относились, так сказать, к философии боя. «Мой ланист-эпилеоп говаривал, что даже плохой боец может выиграть поединок на силе характера. Вот смотрю я на тебя, Назон, и думаю, силы характера у тебя точно есть, и притом немало. Но ни одного поединка ты на ней не выиграешь. Какая-то она у тебя не такая, не той кондиции. У тебя пока что шансов больше взглядом врага завалить, а не мечом. Иногда его заносило совсем далеко. Некоторые считают, что вершина благородства в том, чтобы иметь возможность надругаться над женщиной и не воспользоваться ею. Но я лично с этим не согласен. А ты? Слышь, Назон. А, ладно. Не отвлекайся. Не надо. Бывало, все это невыносимо наскучивало мне. И глупость научительных речений, и быстрый полоумный ток крови в моих членах, и все это вообще. Тогда я клялся, больше не приду, но я всегда нарушал клятву. Промаявшись с неделю затворником, я вновь направлял стопы к дому своего учителя, радостно напрягая слух. Вот сейчас Андромаха узнает меня, бросит вдруг жевать и проблеет приветственно. «Втянулся!» — удовлетворенно комментировал Барбий.